Спецбатальон Дирлевангера, реально существовавший, и тот, что в повести, и есть такой вот экспериментальный коричневый интернационал убийц в действии. «Когда фашизм уйдет, будет уничтожен», — говорил Хемингуэй, — «окажется, что его история — это история убийств, убийц и только». Но ее пытаются творить заново на самых неожиданных континентах. Чтобы быть гипербореем, не обязательно жить в 30-40-е годы в Европе или в 70-е в Азии. Достаточно им быть. Так что же происходит с теми, кто становится или кого делают гипербореем? Что в них рушится? А что в них внедряют? Как это совершалось? Какова механика и процесс расчеловечивания человека? Что срабатывало в нем самом и как его затягивало в страшную машину, которую непрерывно совершенствовали и налаживали теоретики? Об этом прежде всего повесть «Гипербореи». Примечание в издательском варианте «Каратели». «Радость ножа» или «Жизнеописание гипербореев». Не знаю более точных слов об этом явлении и, может быть, самых нужных сегодня, чем вот эти, толстовские. Если можно признать, что бы то ни было важнее чувство человеколюбия, хоть на один час и хоть в каком-нибудь одном исключительном случае, то нет преступления, которое нельзя было бы совершить над людьми, не считая себя виноватым. По книге «Я из огненной деревни» мы сделали 5 документальных фильмов, 4 кинорассказы жертв геноцида. Один, он называется «Последнее слово об убийцах», которые прошли школу сродни дирлевангеровской, режиссер фильмов Виктор Дашук. Жутко было наблюдать, как 30 с лишним лет спустя срабатывает все тот же внутренний механизм. Любой ценой длить существование, даже когда жизнь потеряла человеческий смысл. На этом многое строилось в батальоне Дирлевангера. Отнимали у человека все — родину, родню, прошлое, будущее, само имя. Тем, что принуждали, а он соглашался убить ребенка, женщину. А ему оставляли лишь одно существование. Но чтобы оно длилось, надо было все время платить чужими жизнями. И он платил, а за свою цеплялся с тем большей жадностью, чем страшнее было жить. И вот теперь, через 3 десятилетия, окончательно рушится не по праву прожитая среди обыкновенных людей жизнь вчерашнего сверхчеловека. О, как это бесконечно много оказывается — быть обыкновенным, быть просто человеком. Уже и дети его, рожденные и выросшие за эти годы, узнали, кто и что он, их отец. От их знания и оцепенения надо бы под землю лезть, а он гиперборей. Мучим не этим, а все тем же, как продлить существование. Чужими жизнями платить за свою было и легче, и привычнее, а теперь своей за чужие? Не готов. И какая изощренность в самооправдании, даже когда вроде бы казнят тебя словами. Не эта ли механика давала возможность, позволяла им жить, как ни в чем не бывало среди людей, и даже растить детей, которых я стыдливо выдавливает из себя признание, вот таких когда-то расстреливал. Среди них даже женщины попадались. Помните, в «Правде» о такой особи рассказывалось? Один из путей такого прогресса по-гиперборейски — всемерное укорачивание идей. Оружие поскорострельнее, идеи покороче. А самые испытанные и коротенькие из них — мы всегда во всем и перед всеми правы, потому что это мы белые, мы желтые, мы, у нас самый-самый, и мы призваны всем преподать урок. У того же Ницше: мы открыли счастье, мы знаем путь, мы нашли выход из целых тысячелетий лабиринта. Нет ничего более нездорового среди нашей нездоровой современности, как сострадание. На место системы ценностей, выстраданной человечеством за всю его историю, демагогии, властолюбия очередного фюрера и его коротенькие идеи, всеми способами внедряемые, а способов все больше. И вот из человека начинает выступать существо, которое неизвестно как и назвать, а потому назовем хотя бы так – гипербореей. У них своя школа ценностей, взаимооценок. Когда возвращались из сборок домой, кто-то рассказал, что Русецкий Андрей расстрелял по приказу шарфюрера Иванова Афанасия целую семью. Тогда же все смеялись, что когда Русецкий расстреливал, у него тряслись руки из показаний бывшего карателя. Чтобы опустить человека в бездну палачества, сооружалась длинная лестница фюрерства от ротен, шар, обершар, гауптшар и прочих фюреров, вплоть до просто фюрера Адольфа Гитлера. Он в повести тоже самоисповедуется по-гиперборейски. В главе «Чем выше обезьяна взбирается по дереву, тем лучше виден ее зад». Есть у людей такая поговорка.